похода. Еще один рывок, и мы вернулись в поселение Дроу, которое уже начисто обобрали. Наверняка не люди. Забрали и крутой доспех Лариена, и вообще тела погибших. Выдрали даже тот обелиск с голубым металлом. Но вообще все забирать не стали, и Элиси собрала свою огромную походную сумку, заодно упаковав все, что сочла нужным ей лично. Основные артефакты я и так забрал. Еще осталось немного нормальной пищи. Мы пополнили силы и направились на юго-восток, ближе к эпицентру. Я немного устал от магии, мы обменивались информацией о мире, перейдя на быстрый шаг. Так мы добрались до участка, поросшего низкими молодыми соснами после вырубки или большого пожара. Тут монстры устроили лёжку, словно охраняя подходы к эпицентру. И мы решили их перебить. Драконоподобные. Жаль, Наташи с нами нет. Если точнее, выводок слабых, зато многочисленных линдвормов. Не таких, как сраженная мной одиночка-змея. Эти больше походили на неполноценных драконов. Да еще использовали более развитые лапы, чтобы хватать деревья, и использовали их как дубины. К развлечению моментально подключился большой белый коршун, атакующий какой-то смесью магии, холода и эрозии. Я приказал Элиси не вмешиваться и сам с особым удовольствием разделал его. Бегать по небу все еще было жутко непривычно. Труднее всего было контролировать силу прыжка. Но птица сама полезла в ближний бой, выставив когтистые лапы. Последними к стычке присоединились какие-то мелкие твари. Темно-бордовые коротышки, похожие на помесь гоблинов с демонами. Они показали довольно многогранную магию и могли входить в невидимость, создавать обманки, перемещаться через тени, в целом двигаться довольно быстро. А еще бросались огненными шарами и бомбочками. Одна случайно едва не прикончила линдворма. Элиси просто поднялась в небо, а около меня все фокусы невидимок ломались. Зачистка была лишь вопросом времени. «Мы зачистили пролом», — воскликнула Элиси. «Только идти за наградой нельзя». «Знаю. Наверняка устроят засаду. Отходим». Я здраво оценивал силу противников. Тут полно тварей, с которыми у меня выйдет славная дуэль. Если накинутся две сразу, может быть, повезет, если спутница отвлечет одну. А если придется сражаться одновременно с тремя, ситуация станет смертельно опасной. Мы брали скоростью и скрытностью. Именно потому способная летать бегала около меня и даже снова позволила нести на руках. Беготня утомляла, но вместе с тем я ощущал прогресс. В бою пока по привычке в основном сражался как обычно, но иногда вспоминал о новых удобных инструментах и понемногу оттачивал их применение. Мы двигались в сторону Серова, перебравшись через реку, и осушили еще один пролом, оставленный без охраны. Я выяснил, что, во-первых, могу втянуть эфир в себя. Жаль, энергии в пространствах было все же не столь много, чтобы кратно ускорить мой рост. Во-вторых, я разобрался, как укреплять навык, и это оказалось энергоемкой задачей. А то, что я много лет убивал монстров, так понимаю, ведь все эти пристройки к дару развиваются за счет накопленного потенциала. В том числе, наверное. У всех по-разному. Элиси качнула головой. Ты из-за антимагии плохо чувствуешь свой настоящий дар. Что будем делать дальше? Я посмотрел на время и сверился с картой. Доберемся до связи. Я сам приобретением спутникового телефона не озаботился. У нас есть устройство, позволяющее говорить из любой точки мира с иной точкой мира. Тоже мне удивил. Любой сильный телепат так мог, фыркнула девушка. Ага, а у нас любой, кто возьмет в руки устройство. В общем, узнаю, что глобально по поводу войны планирует командование. Если без изменений, то пойду к эпицентру. Ты пока подождешь в одном из пустующих домиков на краю опасной зоны. Белокурая свела бровки и выпятила грудь. «Нет, я пойду истреблять Орду. А если тебя увидят?» «Власть страны не будет такой мягкой, чтобы не запереть тебя для допросов и различных экспериментов. Так скажи им, что я под твоим протекторатом. Это буквально так». Я почесал затылок, глубоко задумавшись. «И если бы все было так просто?» «Разве это сложно?» «Слово сильного во время вторжения — непререкаемый закон. Пока ты не сошел с ума еще больше, тебя должны слышать». Я открыл рот, потом закрыл и уставился в честные глаза. «Вы же не используете иносказательность». «Какую иносказательность? У тебя там группа воображаемых союзников. Совершенно серьезно спросила Элиси. Мы секунд 10 играли в гляделки. А потом она улыбнулась и засмеялась. Кажется, меня только что подколола иномерная девушка. Впрочем, я тоже улыбнулся. Увы, лишь ненадолго. Тебе и правда опасно этим заниматься. Я не смогу сдерживать свой темп. И не нужно. Закрою волосы и кожу, а сражаться буду одна. Алексей, битва — это единственное, что осталось в моей жизни. Ты и так теперь научишься всему. Вправе ли я говорить, что она не должна сражаться с Ордой? Стоило подумать с такой стороны, как я отбросил сомнения. Хорошо, воля твоя. Расстанемся около эпицентра, но сначала найдем убежище, где оставим вещи и поищем бумажные карты местности. Кроме того, постараемся найти запасной приметный, но безлюдный ориентир. Ши полностью согласилась. Мы уже в полумраке, буквально походя, зачистили пролом, около которого крысолюды строили свой город, размножались и изготавливали ядовитые заряды. Простейший GSM-сигнал поймал, и мне пришло множество сообщений, становившихся все беспокойнее. Впрочем, команда ушла в зону плотного магического фона. Я отписался родителям, что все в порядке. Главное, что мне удалось достучаться до Коршунова, который возвращался в Серов для его охраны. Он сообщил, что в моей команде все живы, и подтвердил, что завтра — последний рывок к эпицентру. Крохотная деревушка, где почти у каждого дома имелось небольшое фермерское хозяйство, не личный огород, тут явно работали на рынок. Она стала для нас идеальным прибежищем. Нашелся даже генератор с запасом топлива, позволяющий зарядить аккумуляторы. А еще теплицы, грядки и кусты клубники, малины, крыжовника. Последний особенно понравился жительнице леса. Душ из кабинки с бочкой на крыше был вполне приемлемым вариантом, чтобы помыться. Я продолжал изучать возможности антимагии и даже смог кое-что освоить. Увы, все еще никаких пафосных ударов по площади, дистанционных атак и телепортов. Но кое-что начинало получаться. Однако день беготни высосал все силы. Элиси вовсе уже спала на диване с мягкими подлокотниками, обняв декоративную подушку. Правда, когда я прошел мимо, проснулась, но не подала виду. Решил оставить спать, как ей удобно, и нашел на втором этаже спальню и также моментально вырубился. Утром я нашел записку на языке Ши. «Извини, я боюсь, что ты запретишь мне рисковать, и потому отправилась вперед. Буду ждать здесь». Ну что же, над взаимным доверием мы еще поработаем. Я немного расстроился. Надо же, 100 лет обходился без общения и убивал всех иномирцев, а тут за 1.5 дня стал считать ее другом. Впрочем, зато расслаблю мозги. Основной запасной телефон записал, как пользоваться она вроде поняла, и место встречи обсудили. Перед отправкой я завернул чуть ближе к Серову и проверил сообщение от Коршунова. Как обычно, на том конце были проблемы. Всем, кто приближался к эпицентру, выдали задание разрушить некий якорь за 20 часов. Наказание за провал всем, кто выше 40-го уровня смерть. Боги как будто сами устраивают диверсии для нашей обороны. Хотя, зная о назначении якоря, цель, безусловно, архиважная. И мне очень интересно, есть ли в ней чистый эфир, который мне совершенно точно понадобится. Глава 5. Полевой штаб операции штурма эпицентра. 2 июля. 10 дней до конца таймера. Всего в 4 километрах от крепости монстров развернулась обширная база людей. Лес повалили в большом радиусе вокруг. Маги изменили принципы управления территорией. Часть стволов просто уничтожили. Остальное растолкал древний бульдозер, которому не мешал магический фон. Множество эшелонов защиты и одаренные, способные создавать масштабные барьеры, защищали лагерь ночью. Правда, спать всем пришлось под открытым небом. К счастью, погода была сухая и достаточно теплая. Конечно, шатры для сильнейших и высших офицеров стояли в самом защищенном центре. Множество солдат, державших обычное огнестрельное оружие, продолжали пребывать. Работали минометы, выцеливая скопление монстров вне исполинского купола, накрывшего город. Вся территория дальше была выжжена всевозможным оружием, лишь бы оно не заражало местность. В небо вдали бил слабый фиолетовый луч, как маяк, отмечающий направление атаки. Люди собирались к отбытию. Принимали сытный полевой завтрак, не отказываясь от всевозможных тонизирующих препаратов. Предполагалось, что эпицентр будут еще какое-то время осаждать, но навязанное задание вызвало новый переполох. Выдаваемые системой задания зависели от уровней. Самым слабым в случае выполнения давали дополнительный опыт и никаких штрафов. Тем, кто от 30 до 39 угрожали снять 4 уровня и предлагали больше опыта. Но хуже всех ситуация обстояла для тех, кто выше 40-го. В главном шатре, куда допускались единицы, происходило совещание. «Мы в дерьме», — констатировал полковник Коршунов. «Ситуация «сделай или сдохни». «Я бы сказал, сдохни или умри», — усмехнулся один из стражей, ненамного сильнее Коршунова. «Зато 2, а то и 3 очка навыка дают. На нашем уровне получить их, ох, как нелегко». Ушаков тоже выглядел мрачнее некуда. Он вообще не собирался штурмовать эпицентр, а остаться на зачистке периферии. Да, опыта меньше, зато на порядок безопаснее. Теперь же от него требовали помочь. «Ты, наверное, забыл, что мы получим навыки, только если справимся за 9 часов. Система не дает невыполнимых заданий. Даже за откровенно суицидальные наказания, штраф уровней или получаемого опыта. Мы же вполне можем взять с наскока. Мне не нужно говорить о ценности награды». Люди спорили о том, стоит ли просто ускорить план и рисковать, завершить миссию в последний момент или же попытаться выполнить дополнительное задание. Ушаков рассматривал красивый посох с неровным полупрозрачным оранжевым кристаллом в навершии. Неровный зубец с еще несколькими поменьше у основания. Окованный темным золотом, со странным, похожим на камень материалом древка, он выглядел очень богато. Мысленно Ушаков взвешивал «за» и «против». Риск против неплохого усиления и славы, как побывавшего в одной из самых горячих точек. «Господа, вы хорошо понимаете пределы своей силы», заговорил генерал, которому было откровенно некомфортно рядом с таким количеством сильнейших людей. «Однако, исходя из разведки, по-прежнему оптимальным видится план уничтожения генераторов барьера». На карте, повешенной на стене, был рисунок, полученный схемой эпицентра, со множеством пометок, а также вид сбоку, где были дополнительно продублированы определенные обозначения. Как получили эти разведданные, не знали даже некоторые из присутствующих. Но 6 отметок, выстроенных в идеальный шестигранник, были теми самыми генераторами непробиваемого барьера. «Тактика единого кулака безопаснее», сказал один крупный пожилой мужчина, сидевший на раскладном стуле. «Но так мы будем сильно мешать друг другу». «У всех тут свой стиль и разные уровни силы», возразила одна из женщин. «Быстро заходим, сносим генераторы и пусть потом город равняют. Если поторопятся, может, даже уложимся в срок дополнительного задания». Одаренный высший офицер обсуждали план ускоренного штурма. Понемногу появлялись метки. Сильнейшие распределяли сектора ответственности и собирались так, чтобы их способности сочетались, если они пересекутся. Иномирный город был довольно большим, и все понимали, что любого вошедшего попытаются связать боем в выгодной позиции. А высотность зданий делала перемещение по земле форменным самоубийством. Такой город можно штурмовать не одну неделю даже с учетом магии, благодаря которой бойцы крайне мобильны и не требуют большой логистики. В обычных обстоятельствах противника старались бы вытеснить с минимальными потерями. Но все сейчас видели, как тикает таймер их жизни. Отведенное время иссякло, коррективы внесли, и операцию начинали немедленно. Пусть с риском, но самолеты для бомбардировки города подтянутся раньше. Ушаков тоже решил не доверять свою жизнь другим. Да попросту его отказ подорвал бы авторитет. Он уже собирался уходить, когда на его пути встала блондинка в бело-золотой мантии. За все совещание она проронила лишь несколько слов, и то лишь чтобы подтвердить, что согласна с отведенной ролью. Ушаков вздрогнул, встретившись с пронзительными голубыми глазами. Впрочем, он видел перед собой ребенка, внезапно обретшего силу. «Мисс Тихонова, хотите что-то обсудить?» Мужчина натянул вежливую улыбку. «Да, я уверена, что после того, как позволила тебе скопировать мой дар, начала получать меньше опыта». «Что, о чем вы?» Ушаков внутренне выругался на соплячку, объявившую это прилюдно и довольно громко. От нее постоянно приходило море опыта. Настолько много, что он думал временно отказаться от пламени. «Не при...» Девушка оборвала просторечие, поняв, что придуриваться. «Уж точно не то слово. Не притворяйтесь, словно ничего не понимаете. Схожие противники теперь приносят мне на четверть меньше опыта». Одаренная почти угадала. Переносилось 20%, но это все равно много. Ушаков понимал, что рискует, но не удержался от соблазна. Одна Тихонова принесла ему несколько уровней. Немыслимый результат, и он просто не мог отказаться от подобной возможности. «Полина, право слово, это же абсурд». «Абсурд или нет? Сейчас же отмените копирование моего навыка. Возьмите чей угодно другой». «Константин, она же ошибается?» — спросил один из стражей. Крупный мужчина в возрасте был тут одним из сильнейших. Ушаков состроил оскорбленное лицо. «Да как вы можете думать, что я пойду на подобную подлость? Мисс Тихонова, ваш навык дал мне великолепную защиту и мобильность. Не желаю слышать. В своих словах я не сомневаюсь. И вы покажете все 4 навыка, чтобы я была убеждена, что вы заменили нужный слот». Ушаков хотел бы раздавить соплячку, но ничего не мог. Уже неспособность достать Алексея его выбешивала, а тут еще одна случайно обретшая силу. Но она была очень уж сильна и вовремя попалась на глаза нужным людям. Вот только ее навыки давали не только защиту и безопасность. Если он сейчас действительно отменит копирование, то все подтвердится. Да, это лишь ее слова. Но когда ты настолько силен, они значат многое. Его просто обяжут позволить провести оценку, а она все раскроет. «Как скажете, мне нечего скрывать. Только прошу, в следующий раз, если у вас возникнут такие беспочвенные подозрения, высказывайте их лично. Сейчас же я вынужден буду просить вас принести публичные извинения, как только вы убедитесь, что получение опыта никак со мной не связано. Все же слухи, урон репутации стража на пустом месте недопустим». Ушаков посмотрел на коллегу, и тот задумчиво кивнул. Это было справедливым. Его дар действительно в каком-то плане был читерским. Ведь связанные с ним не видели ничего в интерфейсе. Система не извещала об утечках опыта. А еще никто не знал, что у него уже 5 слотов навыков. Не только за каждый 20-й. Один был и на нулевом. А поскольку о других обладателях схожего дара он не слышал, то ложь пока держалась. «Дайте мне всего минуту. Зайду к своим товарищам и потом все продемонстрирую». Полина медленно кивнула и накинула скрывающее лицо глубокий капюшон мантии. А затем натянула платок банданы, висящий на шее на нос. Ее личность предпочитали пока держать в секрете от общественности. Ушаков, сдерживая недовольство, вышел на улицу и быстрым шагом залетел в шатер неподалеку. Он раздумывал, стоит ли освободить 5-й слот. Его навык вроде пока был не слишком нужен, но вместе с тем истинный владелец находился аж в Москве. Вместо этого он прибегнул к иной хитрости. Дав отмашку команде молчать, он подошел к армейскому ящику, настоящему сундуку в современном исполнении. Открыл крышку и схватил невзрачный камешек с завитой голубой руной и сразу активировал ее. Активирован статус «Последняя воля ледяного духа», «Управление стихией холода». Оставшееся время 45 минут. Уведомление об увеличении магической силы, резервы и предупреждение, что аналогичный предмет можно применять не ранее, чем через неделю, пролетели перед глазами. Ощущения были странными. В груди как будто зажегся еще один огонек. Правда, этот временный дар был сам по себе и зависел лишь от убитого духа, который был слабее Ушакова. Но на этот раз хватало. Он вышел наружу и поочередно поднял ветер, метнул огонек, затушил разгоревшееся пламя холодом и вызвал орла. Вот и все. «Конечно, я разочарован вашим низким мнением обо мне, но, по крайней мере, теперь сам смогу тушить устроенные пожары». Девушка сначала стушевалась, словно хотела извиниться, но затем кивнула и просто ушла. Так легко не отделаешься. Я столько жемчужин опыта набрал, что теперь заставлю прокачаться источник моего главного дара. Скоро от тебя вытрут ноги, а может, пошлют на самоубийственную миссию. Только ты, соплячка, даже не поймешь, что происходит. Ушаков улыбнулся своим мыслям. Магия разума была его главным инструментом. Не хватало лишь уровней навыка и более продвинутых способностей. Пусть общая сила дара зависела от него, но в этом случае куда важнее оказалась техника. Пусть повлиять на разум кого-то настолько сильнее было невозможно, но у него были и способы гораздо тоньше. Требовалась лишь осторожность и холодный расчет. Бизнесмен, уже вошедший в плеяду сильнейших стражей, прекрасно понимал, как будут восприняты его способности, пусть они лишь управляли эмоциями и склоняли человека к иному ходу мыслей. Ради скорейшего укрепления власти он несколько раз перегнул палку, и его подозревали. Но Ушаков заранее все просчитал. Когда у него было 4 слота для скопированных даров, он говорил лишь о 3. Он не контактировал с магами разума и никогда не проявлял прямого интереса. Своего он случайно нашел в самом начале посреди хаоса нулевой волны и хорошо спрятал несчастного одаренного, о котором теперь знало лишь 2 человека, включая самого Ушакова. Родственники думали, что его утащили монстры. Одаренный предвкушал грядущий рост силы после возвращения в Москву. Поток опыта от Сильвер уже позволил преодолеть грань 90 уровня, дающего некоторую уверенность в своем выживании. «Вперед! Отряд на штурм эпицентра! Мы долго готовились к этому моменту!» «А мы не слишком слабы для штурма?» — спросил мужчина казахской внешности. «Дамир, ну что ты говоришь? Твой уровень уже под 50, а все боишься!» Ушаков положил руку на плечо, активируя навык. «Просто следуй за мной. Я не позволю тебе умереть. Сильнейшие выживут и станут еще сильнее». Ушаков радовался, что не освободил слот, а потратил ценный одноразовый артефакт. Альфы понимали свою ценность, а вот его прикрытие лишилось уже 2, и мораль была на дне. Одаренные собрались и пошли на приступ. Я прибыл ровненько к началу заварушки. При том, что после марафона на 20 километров я хорошенько отдохнул и подкрепился излишками взятых сытных сладостей. Эпицентр впечатлял. И правда, Нью-Йорк 70-х, только огромные площади. Дома со шпилями, мосты прямо между ними, парковые области и зловещий фиолетовый луч в небо — прямо стереотипная крепость зла. Даже облака собрались в совершенно аномальные низкие тучи, закрывающие солнце в радиусе пары километров от города. Видимо, кто-то из охранников не любил столь яркий свет. Не хватало только молний. Впрочем, громыхало и без них. 1000 одаренных шли на приступ. Их прикрывали обычные военнослужащие. Как минимум, кто-то работал носильщиком, перенося как обычную взрывчатку, так и системную. Плотная мана вокруг обеспечила достаточную подпитку, чтобы иногда прыгать по воздуху между отдаленными друг от друга крышами и хорошо рассмотреть творящееся внизу. Пространство вокруг чуждого города превратилось в выжженную пустошь, на которой тут и там возвели укрепления. Норы насекомоподобных, натуральные окопы от минометов, ведь воронками взрыва все было усеяно. Кое-где на подходе построили настоящие крепости из спрессованной земли и деревьев. Впрочем, подобные укрепления вне барьера быстро сносили. Пахло порохом, влажной землей, смесью всех видов крови, гарью, опилками дерева и озоном. Никогда не ощущал столько всего одновременно и не мог не остановиться, просто чтобы прочувствовать и привыкнуть. В энергетическом плане какофония впечатляла не меньше. Обычная мана, море некротики, стихийные энергии, да происходящие от маны, но уже совсем иные. Но страннее всего фанил тот самый луч, а еще яркими пятнами для чувств выделялись точки, из которых, видимо, и поддерживался барьер. Коршунов, который мотался между Серовым и фронтом продвижения, сказал, что сначала уничтожат барьер, а потом заутюжат городок. Значит, пусть этим и занимаются. А я пойду искать Безымянного и его малодушных союзников, присягнувших на верность Орде. Искать своих или Элиси тут было гиблым делом. Тем более принцесса, если хоть капля разума осталась, будет истреблять твари где-нибудь на подступах. Я разогнался, выбирая маршрут по полю битвы на подступах. Дрейки, одностихийная водная гидра, титан плоти, древний страж монструозных размеров, таракана-богомол. Целый парад титанических уродов мешал слабым одаренным на подступах. Очень непривычно было отказаться от битвы с ними. Разнесу без проблем, но чтобы умертвить такого, мне требуется много времени и беготни. Намеренно поймав пару заклинаний, я прошел сквозь строй ящера-людей, походя убив пару попавшихся на пути, и прыгнул к барьеру. Непробиваемая сверху стена, во-первых, даже не примыкала к земле, не достав этак 3 метра, во-вторых, судя по всему, протиснуться сквозь нее, будучи одаренным, было не так уж сложно. Я вовсе не стал нагружать дар и прошел под барьером. А потом стал прыгать по зданиям и воздушным платформам, продолжая ловить подпитку. На крышах и между зданий меня ждало множество соотечественников безымянного, скорее всего. Судить мог лишь по вывернутым назад коленкам. Похожие доспехи со встроенными клинками и отдаленно напоминающие лица измененных прилагались. Назову, что ли, кузнечиками? Или простовато? Обдумывая важную тему, я прошел сквозь строй существ, державших в руках настоящие энергетические магические ружья. Они стреляли голубой энергией и неплохо дырявили местный бетон. Под плотным огнем уклониться или блокировать все не вышло. Впрочем, 2 шальных снаряда не пробили мою защиту. Я быстро вырезал снайперскую группу и понесся дальше, запрыгнув внутрь здания через большую дыру и пробежав по коридору. Обычное жилое здание. Квартиры по обеим сторонам. В конце вижу лифтовую шахту. Дизайн странный, но кузнечики были весьма развитой цивилизацией, судя по увиденному, совместившей магию и технологии. И тем беспокойнее, что им это не помогло. Число источников манны вокруг зашкаливало до такой степени, что на руках шевелились волосы. Непрерывно что-то грохотало. Масштаб сражения поражал. Я ощутил, как мой дар пожирает уйму фоновой энергии. Столетняя привычка твердила: начни с ударов по периферии, сокращай численность противника, выманивай сильнейших и сражайся на своих условиях. Но все эти тактики были верны лишь для случаев, когда я один против армии. Здесь же сражение 2 армий, и я в ней лишь одна сильная боевая единица. Тут должны сражаться равные. Если я где-то заберу задачу слабого отряда, то какая-нибудь сильная тварь в ином месте истребит другой такой же отряд. А то и множество отрядов, пока я трачу время на боевое мясо. Я пробежал по коридору до лифтов и свернул в последнюю квартиру около них. Да у них даже телевизоры были. Чем еще может быть большой черный прямоугольник? В остальном в жилище царил беспорядок, а пол и мебель кое-где были заляпаны кровью. Впрочем, я не останавливался. Тем более сзади шло преследование. Выбил уцелевшее окно и перепрыгнул к соседнему зданию. Благодаря воздушной платформе снова выбил окно и прорвался через следующий дом. Где-то впереди из общего хаоса энергий выделился четкий, мощный источник ауры. И прежде чем идти к нему, я на секунду остановился в одной из квартир. Перевел дыхание и убедился, что преследователи потеряли мой след. Еще один прыжок над улицей. Я решил не блуждать по неизвестному зданию в поисках пути на крышу и рискнул забраться вдоль внешней стены высотки. Воздушные платформы все еще были слабоваты, но сложный фасад здания с декоративными элементами и прочные подоконники ускорили подъем. Причем я обогнул здание, чтобы заходить не со стороны края города. На одной из редких плоских крыш без шпилей ожидал один из кузнечиков, в пафосной позе, державший аж 2 здоровенных сияющих посоха. Перед ним выстраивалась монструозная формация, а на защите стояли дроны-големы. Иначе назвать и не мог. Как будто каменные шарики со светящимся глазом и 4 массивными блоками по периметру, из которых торчали светящиеся шипы. По-видимому, они поддерживали сложный купол, переливающийся геометрическими узорами. Эх, похоже, я успел вовремя. Перемахнув через пропет крыши, я оттолкнулся от него правой ногой с такой силой, что прочный бетон затрещал — Стоявший ко мне боком маг повернулся в мою сторону слишком поздно, лишь чтобы увидеть пылающий разрушитель грез. На лице, похожем на человеческое, разве что зеленоватом, более сглаженным и плоском, застыла маска удивления, когда я влетел в лобовую и метким тычком широкого лезвия отделил голову. Все слои защиты просто лопнули. Облегающая броня привела лишь к тому, что маг отлетел по направлению удара. Хотя защита у него достойная, но не против моего оружия. Наученный опытом, я не останавливался, тут же прыгнув в сторону и не зря. Готовящееся заклинание сдетонировало. Меня окатило волной теплой силы и придало ускорение полету. Охренеть, что он там готовил? Часть крыши обвалилась, мини-големов просто снесло к чертям. И какой поток эфира? Да этот маг не уступал Лариену. Неимоверно довольный тем, что устранил столь сильную вражескую единицу одним ударом, я побежал дальше вглубь города прямо к фиолетовому лучу. Сбоку что-то ярко взорвалось. Уж не знаю, какой именно магии, но один из людей снес домик на окраине. За щитом чуть дальше в это время происходило зрелищное рубилово. На другом фланге голубое небо скрыл вал чистейшей тьмы. Я улыбнулся, ощущая причастность к происходящему. Следующего противника нашел случайно. Забрался на крышу особенно высокого здания со шпилем, чтобы посмотреть, что ждет в центре. Казалось, там нет ничего особенного, но едва я встал на скат шпиля и посмотрел на пирамидальное нечто, как подо мной появился мощный источник ауры. Сила тьмы выплескивалась в пространство, а черепица, кажущаяся прочной, внезапно стала крошиться. Хороша ловушка. Только почему не бомбой? Я слегка подпрыгнул. Недалеко от моих ног клацнули челюсти червеобразного создания, черного, как сама тьма. Только пылающая синевой пасть со жвалами выделялась в этом клубке тьмы. Если бы от него не отскакивали обломки, вообще счел бы духом. Вовремя вспомнив, что могу изменить направление прыжка прямо в воздухе, оттолкнулся от платформы и случайно ее сломал. Но тут же создал под ногой иную и прыгнул уже слабее. К счастью, тварь, похоже, была слепой, ориентируясь по вибрациям и ауре. И простила мне ошибку, которая в иной ситуации могла привести к проблемам. Потом обязательно буду много отрабатывать навык и усилю его. Лезвие рассекло край пасти. Я корректировал курс, разрезая червяка по всей длине. Меч был бы уместнее для глубокого разреза, но вытаскивать его времени не было. К счастью, эта туша была не такой уж толстой, зато длинной, как глист. Просто устраивая ловушку, червяк разрушил несколько перекрытий, множество стен, и сейчас забился в агонии, кроша несущие опоры. Рев ударил по ушам и оглушил. Меня едва не раздавило между телом, излучающим дымку и стеной. Без сути бездны я просто вскрыл червяка на треть длины и последним предельным усилием перерубил ему внутри нечто упругое. А теперь уходим. Тварь, теряющая сотни литров черной крови, протаранила стены и своими жвалами перекусила и снесла еще одну колонну. А судя по грохоту, огромный шпиль здания начал рушиться. Я проскочил сквозь просторное помещение, отдаленно напоминающее офис с открытой планировкой, и выпрыгнул через лопнувшее окно, тормозя падение воздушными платформами. Как жаль, что у меня их не было в те 100 лет. Да я бы полетел куда-нибудь в Нью-Йорк или Пекин и прыгал бы по небоскребам днями. Суперкары на треке — просто детский картинг на фоне этого. И какой вид! Та самая трехгранная пирамида, из которой словно вырезали сердцевину, оставив лишь наклонные ребра. Кристалл в центре горел ярко-фиолетовым, и происходило там точно что-то нездоровое. Я приземлился на крышу значительно ниже и обернулся. Шпиль падал вбок от меня, кроша соседние здания. Червь запутался в обваливающейся конструкции. Кажется, его заднюю часть парализовала. Ох, такого я еще не делал. Монстра буквально порвало на две части огромной массой. Мне сразу же прилетел довольно мощный поток эфира. Еще один прорыв близился. И, похоже, я его сейчас и получу. Ко мне стремительно приближалась очень мощная аура и накрыла энергетической стеной, как будто применили сканирование. Сейчас я выглядел как Войд Волопаса на фоне остальной наблюдаемой вселенной. Темное пятно там, где тысячи источников энергии. Попробовать отступить или прорываться сразу к центру? Нет, последнее слишком опасно, пока в спину дышат такие твари. Место было неплохое. Основные силы или ближе к центру города, или встречают людей на периферии. Передо мной появились три существа. Точнее, двое прибежали сами и выкинули третьего, хорошо знакомого Александра Иванова. Один кузнечик в серебристой броне с торчавшими из спины шипами. Опасный противник из-за скорости, высокой прочности, хорошо продуманного доспеха. Второй походил на высокого тощего человека с острыми ушами. Да такими, что напоминали две антенны. А вот и эльф. Правда, без вечной молодости. Сгорбленный, морда лица сморщенная. Седая борода свисает аж до живота, а во лбу открыт третий вертикальный глаз. Еще и пропорции тела такие, что безымянный больше напоминал человека. Конечности тонкие, пальцы длинные, плечи буквально острые, словно он себе под серый бархатный камзол, расшитый зеленым узором, засунул вешалку. Ну а Иванов выглядел просто как оборванец. Рваные шорты, окровавленная тряпка, когда-то бывшая майкой, и босой. Зато с крутым на вид мечом, просто заткнутым за пояс и с парой системных артефактов. «Вот мы и встретились, Алексей», — заговорил безымянный. «Что скажешь? Отдашь регалию и преклонишь колени? Я пришел сюда вас убивать. Думаешь, сможем договориться? Или надеешься на помощь остроухого сморчка и предателя?» Подозреваю, оборванец действительно был человеком, а не монстром, морфом, копирующим людей. Серьезного противника я в нем не видел, но едва ли его притащили навстречу просто так. После моих слов Иванов зарычал и вытащил из привязанного к ремню свертка голову, которую бросил мне под ноги. «Я убью тебя, слышь? Все это из-за тебя!» Признаться, я опешил. «Чего?» Парень грязно выругался и начал голосить. «Даже не узнал, подонок? Вот, смотри, я прибил твоего дружка. Выпотрошил как... А-а-а!» Безымянный кузнечик повел пальцем и безумца скрутило от боли. Я же с напряжением присмотрелся к отрубленной голове. Похож на Максима, но это не он. «Помолчи, пока примитивное животное», — приказал новый хозяин парня. «Итак, Алексей, прояви разумность. Регалия для тебя бесполезна. И ты ли отдаешь ее сейчас и получишь эфир, полезные тебе артефакты и возможность выжить в дальнейшем, или мы заберем ее силой?» «Откуда тебе знать, бесполезна она для меня или нет?» Я ухмыльнулся, разминая плечи. Битва могла начаться в любое мгновение, но я хотел поддержать беседу. Например, она позволяет извлекать эфир из зачищенного пролома. «Ты смел, антимаг, раскрадешь те капли, что берут как плату так называемые боги, но что толку? Ваши люди охотно идут в расставленную нами ловушку. Ты думал, что группа безмозглых рабов — это все, что мы выставим на вашем пути? Мы просто не позволим отступить вашим лучшим бойцам». Я пожал плечами. Уверен, командование предусмотрело множество вариантов ловушек и ожидает как скрытых монстров, так и взрывчатку или артефакты. Впрочем, Орда умеет преподносить сюрпризы. В этом я ни секунды не сомневаюсь. Но если я сломаю тот красивый кристаллик в пирамиде, все закончится, верно? Глава 6. 2 июля. 10 дней до конца таймера. Неизмененные представители Орды, как обычно, смотрели на меня свысока. Я же сохранял спокойствие. Фраза про то, что они не позволят отступить нашим, не особенно впечатляла. Уверен, сегодня многие падут. А система, чтобы люди не испугались и не решили сдать этот регион, мотивировала заданием «сделайте любой ценой или сдохните вообще все». Но раз задание есть, значит, оно выполнимо. Орда готовила ловушки. Чего только стоит та глиста на удобной наблюдательной позиции. Но мне оставалось лишь вносить посильный вклад. И, разумеется, вытягивать крупицы информации из болтливых. «Не совсем», — продолжил говорить безымянный. «Уничтожение якоря отбросит достигнутый нами прогресс, нанесет много урона, но собранная нами армия все равно не отступит. Все, что вы можете, — это лишь оттягивать неизбежное». Я ощущал, что сейчас пойдет последнее предложение Торга. «В обмен на регалию восходящего ты получишь артефакт, который отделяет осколок реальности и управляет им, не привязанный к контрольной системе Орды, определяющийся божественным информационным механизмом, но защищенный от его влияния. И еще ты получишь языковой артефакт и схему его изготовления, условия совершения обмена, любые разумные с твоей стороны». Ого, как выросли ставки. А я думал, что не умею торговаться. Вон оно как. Трижды набил морду или убил посыльных, и вот она, максимальная цена. «И сколько продлится путешествие в иной мир?» — спросил я из интереса. «Считанные дни. Изолированный пузырек реальности легко отделить от глобального временного потока. А снаружи, полагаю, пройдут годы. Впрочем, сбежавшим уже будет все равно. Очень заманчиво. Может, вы все сами на него погрузитесь и уйдете? Готов отпустить вас живыми, если откроете путь к пирамидке». Безымянный яростно зашипел. Из наручей над руками с громким лязгом выдвинулись клинки. Впрочем, это была лишь краткая вспышка ярости и показ готовности сражаться. Эльфишка также сощурился. Его завитой стальной посох начал мерцать. «Довольно разговоров. Мы и без того слишком великодушны по отношению к наглецу. Ты не смотришь на меня как на стоящего противника, а меж тем именно меня тебе стоит бояться». Я вскинул брови. «Да неужели?» «Гордость юного дикаря тебе ничего не даст», — с усмешкой проскрипел он. «В мире Кархалис не понимали силу бездны. Зато мне она знакома. Как ты вообще стал настолько сильным? Одна тварь из ваших хозяев назвала дар внутренним истоком. Ого!» Я сразу начал пытаться силой мысли нарисовать ту магическую формацию, которой обучился. Три кветра в кольце, несколько символов вокруг, разделенных на сектора. И главное — смысл. Поддерживая связь с регалией, я понял фразу на языке Орды, брошенную эльфишкой кузнечику, имя которого отказывалось откладываться в памяти. «Мы обязаны взять его живым. Его дар ценнее регалии». «Чем ценнее?» — сразу спросил я. Разумеется, с высокомерной манерой этих двоих меня просто проигнорировали. Отношение резко поменялось. Раньше враг меня уважал и хотел подкупить, чтобы забрать ценный предмет без боя. Теперь я чувствовал, что меня не отпустят. Похоже, мое сочетание не дара антимагии и некой магической шутки действительно стало источником силы. Думаю, маг встал так близко от меня вовсе не из пустой уверенности в своей неуязвимости. Кроме того, наверняка опять набрали суперубойных артефактов, вроде того жезла, который сейчас должен лежать в тигре. Безымянный извлек из отсека брони на бедре темно-золотую сферу с алыми прожилками и бросил в рычащего Иванова. «Пора, пожиратель. Сожги свою душу и жизнь без остатка, но исполни свое желание». Я не бросался в атаку, понимая, что сначала стоит изучить стиль эльфишки. Но, кажется, у меня будет три противника. Пожиратель. Это у него такой дар? Кристалл присосался к телу, стал втягиваться прямо в плоть. Иванов закричал, в пространство выплеснулся безумный коктейль энергий, который пропитывал его тело. Раньше он был немногим сильнее Воронова, но сейчас аура быстро росла. А я завершил печать и по совету Элиси вытянул из регалии весь остаток накопленного эфира и добавил в получившийся узор. Лицо эльфишки изменилось. Эта магия усилит мою подавляющую антимагическую ауру, причем заставит ее не поглощать чужие атаки, давая нагрузку, а именно вносить помехи в любую магию, разрушать ее выверенную структуру. Вокруг меня разошлась темная волна, после которой Иванов заорал еще громче. «Не ждали? Зона подавления магии. А теперь повеселимся!» Я сорвался с места и первым делом попытался все же устранить старикашку. Он с невероятной скоростью выкинул вперед свободную правую руку, с которой слетел набор колец браслетов, вспыхнувших ярким светом. На моем пути в одно мгновение возникла стена, в которую врезался разрушитель грез и отскочил. Млять, сколько там было силы! Казалось, что я получил удар кувалдой в солнечное сплетение. Контакт с барьером втянул огромный заряд маны. Да что у них там за артефакты? Меня откинуло обратно к краю крыши. Конус выброса энергии расплавил бетон крыши на несколько метров, но кольца трескались и осыпались. Чудовище. Высший артефакт одним ударом. Крыша оживала. Сама материя пришла в движение. Слишком медленно. Лишь бы не позволить кузнечику встать на пути. Я уже просчитывал план, как произошло невероятное. Изуродованный Иванов встал, обращаясь в чудовище, и с невероятным ревом пронзил мечом грудь хозяина. Старик едва успел обернуться, как его за шею схватила измененная лапа, а на голове сомкнулись челюсти. Мать моя, что это за урод? То, что когда-то было человеком, теперь походило на живую плоть. Оно буквально втягивало эльфишку, из руки безымянного выпала мерцающая алая сфера. В голову внезапно пришло озарение. Это лишь догадка, но такая убедительная. Подчинение Орде держалось на работе этой штуки, а техника антимагии ослабила оковы достаточно, чтобы пока эти двое отвлеклись, безумная бьющаяся в агонии тварь смогла нанести удар. От худощавого парня не осталось и следа. Иванов поглотил оба тела, отбрасывая лишние, став высоким гуманоидом, больше похожим на демона. Кожа темнела, на суставах вырастали шипы, на руках отрастали черные когти сантиметров по 20. Ударом ноги он раздавил алую сферу. Казалось, он поглощал даже силу артефактов. «Убью, убью тебя! Это из-за тебя убью!» Крик становился все менее понятным, а аура усиливалась. Кажется, он поглотил всю силу тех двоих, лишив меня шанса допросить их насчет дара. Но кто бы мог подумать? Ну да ладно. Зато прибью предателя человечества, едва не истребившего мою команду. Я прыгнул вперед, собираясь нанести удар, но вытянувшаяся массивная туша внезапно изогнулась и уклонилась, направляя когти мне в бок. Быстрый. В последний момент я извернулся. За счет инерции копья скорректировал курс и кончиком острия оставил глубокую царапину на груди. Из раны брызнула грязная смердящая кровь, но она заживала буквально на глазах. «Убью!» Пожиратель впал в безумие. Началась неожиданная странная битва. Я как будто сражался с гибридом голема плоти и вервольфом. Меняющийся кусок мяса размахивал когтями, рычал и пытался меня укусить. Я прыгал вокруг и наносил порез за порезом, но раны быстро затягивались. Полем битвы стала не только крыша, но и окружающее пространство. В одном прыжке существо разогналось настолько, что врезалось в стену соседнего дома, пробило ее и потом прыгнуло назад. Когти с лязгом отскакивали от древка, вокруг противника расползалась странная аура. Действие техники антимагии оборвалось, и тварь начала посылать ударные волны силы. Чудовищная скорость и чистейшее боевое безумие в сочетании с бешеной регенерацией. Но Безымянный ведь говорил: «Сожги душу и жизненную энергию». Как и в битве с Ламаром, это не его сила, и она сжигала обладателя. Технические надстройки над крышей снесло. Стало скользко из-за выплескивающейся крови. Кровлю покрывали глубокие борозды от загнутых когтей, дающих противнику отличное сцепление. Но я легко его обманывал. Притворился, что собираюсь встретить в лобовую. Вместо этого совершил прыжок с разворотом, оттолкнулся сразу от двух воздушных платформ и пробил грудь копьем насквозь. Суть бездны и просто рывок вниз. Дар не успевал поглощать всю сожранную им силу, но рана оказалась фатальной. Вот только я не успел рассечь его до паха. Чудовище резко крутанулось, да с такой силой, что инерция швырнула меня аж до соседнего здания. Я влетел в разбитое окно и проскользил по полу, смотря, как монстр мечется. Нужно добить. Вернулся на крышу, тогда как пожиратель внезапно прыгнул в небо к прилетевшему пернатому птеродактилю и сцапал его. Я колебался. Плюнуть на пожирателя и бежать к центру, пока он сгорает от заемной силы, или же разобраться сразу и получить эфир. Людей рядом вроде как не было. И эта машина смерти сейчас начала убивать и жрать монстров Орды. А просто так поглощать их бесконечно невозможно. Остановившись на залитой кровью крыше, я перевел дыхание, смотря как тварь безумно орет. Существо все менее разборчиво повторяло одно слово — «убью». Поглощенный монстр не то чтобы был невероятно сильным, но, похоже, стал той самой последней соломинкой, сломавшей спину верблюду. Аура, источающая, казалось, все мыслимые виды энергии, стала импульсами испускать волны энергии, а тело начало мерцать. «Что же ты творишь, окаянный? Один китаец как-то съел летучую мышь. Кончилось скверно». Ко мне повернулась искореженная морда продукта 10 поколений близкородственных связей. Может, даже нетрадиционных. Тварь использовала рывок? Навык воителей, позволяющий мгновенно ускоряться до огромной скорости. Железобетонные перекрытия крошились в труху, мелкие камешки долетали аж до стены соседнего здания, и все же ускорение оказалось нереальным. Один удар, и даже я умру. Только я не собирался уклоняться. Ведь даже вервольфы действовали гораздо умнее. Я лишь присел и упер древко в крышу. Огромные когти обдали голову освежающим ветром. Монстр напоролся на выставленное копье и пролетел мимо, с жутким грохотом врезавшись в здание, которое я только что покинул. Правая конечность упала отдельно. Отпускаю копье, позволив ему упасть. Оба меча в моих руках, и активируется поступь ветра, даря ощущение свободы движений. Безумная скотина снова прыгнула на меня, конечность медленно отрастала. Снова уклонение, и на развороте кончик меча надрезает плохо защищенный позвоночник. Пожиратель покатился по бетону, а я прыгнул за ним, оставив глубокую рану на боку. Он попытался в рывке достать меня оставшейся лапой, которую я поймал на скрещенные мечи. Одно движение, и еще одной конечности нет. Казалось бы, это невозможно, но рев стал еще громче. Пожиратель выпустил волну силы, заставившую отступить, но сделал лишь хуже себе. Регенерация резко замедлилась, мана выходила рывками. «Так и не понял, что я тебе сделал, безумное создание. Но объясняться будешь уже перед дьяволом. Тсс, да что ж такое?» Перекрытие крыши под тушей обвалилось, и он упал на этаж ниже. И еще он заливал все вокруг кровью. Я пока почти не испачкался и не хотелось бы лезть. Пусть подыхает сам, а я передохну. Или передышек не предвидится. Я посмотрел примерно в сторону окраины эпицентра, там сияла яркая, насыщенная синяя звезда. Монстр пришел помогать своим или нет? Кто-то похуже Орды, ведь сражается против своих. Как этот предатель, только в дорогом костюме. Я усмехнулся, убрал мечи и метнулся назад к своему копью. Решил не раскрывать пока свою способность и просто прыгнул к соседнему зданию и ухватился за каменный подоконник. Голубая комета врезалась точно в пролом, из которого все еще раздавался крик, и оттуда вырвался настоящий протуберанец. Прямо плазменный двигатель из фантастики. Из некоторых окон этажом ниже полыхнуло, отваливалось еще больше сегментов крыши. Ушаков хотел украсть мой эфир. Да только если я достаточно много раз касался твари, то могу не отдавать энергию системе. Недавно я сотни раз ощущал борьбу за опыт и всегда отдавал союзникам слишком малые по моим меркам порции. Но в этот раз я потянул силой, едва не рухнул вниз. Мать моя, сколько эта тварь собрала эфира. Правда, ощущение от него было немного горьковатым, что ли. Казалось, он усваивался нехотя и медленно. Словно грязная вода постепенно просачивается через фильтр. Этот эфир настолько загрязнен иными видами силы? Эх, все планы по допросу мне спутали, я усмехнулся. Настроение ничуть не ухудшилось. Ведь успешный допрос посреди поля битвы виделся маловероятным. Зато я ощущал, как стремительно прогрессирую. Ушаков завис на месте и наверняка недоумевал. Я был готов его поблагодарить. Убью его чуть быстрее за то, что не пришлось лезть пачкаться обьющегося в агонии живчика. Меня пробрало до мурашек. Новый прорыв. Энергия поглощалась дальше. Теперь передо мной стоял вопрос. Заниматься Ушаковым, который так удобно находится здесь, или все же бежать к кристаллу? Ответ мне дало начавшееся нечто. Со стороны луча пришел мощный импульс энергии, а купол стал мерцать. Я сразу подтянулся и прыжками добрался до шпиля высотки, с которой тоже открывался вид на пирамиду в центре. Кристалл ярко сверкал, наклонные колонны полой пирамиды покрылись сложными узорами и цепочками символов, а ровно над верхушкой вырастал магический круг. Я не понимал, что происходит. Никогда не видел подобного и даже примерно не мог предугадать вид магии. Это массовое суперзаклинание, которое сотрет все в большом радиусе, не тронув сам якорь. Такое возможно? Или сейчас откроется пролом с чем-то по-настоящему сильным? Я мог лишь ждать, ведь остановить процесс просто не успевал. К тому же мне требовалась передышка. Сбоку от меня, с внутренней стороны щита, взорвалось облако тьмы. Своим зрением я видел, что одаренные пытаются отступить сквозь щит, но у них не получается. Заперли нас? А долго ли продержите барьер в таком режиме? Хм, а неплохо. Хотя командование обязано было учесть подобный сценарий с изоляцией города. Рассуждая вслух, я увидел, как тут и там открываются портальные разрывы, из которых вываливаются монстры. В основном из разряда небольших, но относительно сильных. Держу пари, Лариан тоже должен был прибыть сюда через подобный портал. Издали прошла волна некротической силы. Неподалеку выбило люк ливневки. В небо своим вырвался фонтан призрачных фигур. Одновременно с этим в небо ударило множество лучей, из которых пять было особенно мощными, и в пространство полилась странная сила тьмы. Массовое проклятие? Разумеется, я эффекта не чувствовал, но, кажется, понял, что происходит. Ушаков, парящий неподалеку, начал неуклюже снижаться, и маги вдали тоже теряли высоту. Нечто мешало летать. Последним штрихом ловушки стал громкий треск. Вибрация, пробирающая до костей, как огромный низкочастотный динамик, и хлопок. Солнце исчезло. Небо стало ярким серым. Ха, вот теперь Орда и правда удивила. Вы снова превратили этот клочок земли в осколок. Действительно, отступить невозможно, только закончить дела текущими силами. Ситуация стала крайне серьезной. Настолько, что я позволю Ушакову еще пожить и уничтожить столько тварей, сколько он сможет. Я видел, как два десятка призраков подлетели к убитому мной черному глисту и вселились в его тело. Подняли одержимого мертвеца, точнее двух, оживили обе половинки. Пытались напасть и напрямую на меня, но попросту гибли. Но убитые монстры восставали в новом качестве. Пирамиду уже закрыл новый слой барьера, в который били четыре луча. Похоже, оставшиеся генераторы городского барьера перенастроили на защиту ключевого объекта. Один располагался как раз неподалеку, позади меня. Думается, его должен был уничтожить Ушаков. Определив цель, я размял плечи и, не глядя, схватил яркий огонек в подлетевшей ко мне призрачной фигуре. Пучок духовной энергии, кажущийся упругим мячиком, лопнул и рассеялся. Начнем решающую схватку за Урал. В то же время, с точки зрения Ушакова, интуиция не подвела стража, всегда боровшегося за свою жизнь. Ситуация становилась все хуже и хуже. Прорыв уже был напряженным. Пока множество наземных подразделений и команд осады отвлекали монстров на периферии, он прорвался в черту города и даже подозрительно легко продвигался к генератору барьера. Другие группы вдали явно встречали кого-то могущественного на пути. Ушаков же не верил в удачу и заметил неподалеку оплавленную растрескавшуюся крышу, но все равно на подходе к генератору барьера решил проявить осторожность. Уже лучше пока займусь зачисткой. Те, кто разберутся на своих участках, поддержат меня здесь. Скорее всего, впереди множество ловушек. Он видел, что из высотки вдали вылез огромный черный червь и понял, что его кто-то ловко убил, без всяких вспышек магии. Сомнений не оставалось. Так сражался лишь один человек, который практически прямым текстом обещал его как минимум избить. Здесь была отличная возможность устранить угрозу. «Всей группе ведем осадное сражение, убиваем монстров и ожидаем. Занимаем ближайшую плоскую крышу. Ушаков взял с собой в наступление всю команду. Большинство стражей брали с собой в прикрытие только витязей, хотя бы 60-го уровня, так или иначе способных быстро перемещаться самостоятельно. Среди подчиненных Ушакова таких было.